Котлеты стынут. Котлеты хорошие, жирные. С грибышами упаренные. Поди час с печи томила. Оленька. А еще хорошо, как летом пюре с репы. Тесть. Пюре, почитай, ко всему хорошо. Нет, как летом, особливо. Ну да и то сказать, не каждый день котлеты парим. Не каждый. Читал Бенедикт, бегая уже привычными глазами по строчкам. А в прошлом годе, помните, кусай травы набрали, да с репой масадуан сварганили. А то. А еще бы для духу козлякового сыру масадуан-то наблякать. Оно бы еще вкуснее было. А то. А еще вермишель хорошо. А еще бы нехорошо. А кабы вермишель маслице, да травок лесных, да кваску чуток, да запечь, да протомить, а как заскворчит на стол, а сверху грибышей толченых. Ага. А к этому вертулу рассыпчатую, орешками фаршированную, с папоротом. Ну. А после пряники плетеные. Зачем плетеные? Нападу лучше. Ща, нападу. Нападу они с горчинкой. Ну, и чего? Ну и хорошо. Чё ж хорошего? Плетёные куда лучше? В их яйцо кладут? Что ты понимаешь, плетёные? Ещё скажи, блины. А что блины? Что блины-то? А то, что нечё. Блины. Тоже мне. А чё тебе? А ничего, вот чего. Ну и чего? А то блины. А вот и блины. Сама ты блины. Да я-то вот блины. А ты-то что? А ничего. Ну и молчи. Сама молчи. Ну и молчу. Ну и помолчи. А вот и помолчу, блины. Ну и молчи, тише будет. Помолчали. Жуют. Бенедикт страницу перевернул, миску переставил, опять журнал придавил. Как лето-то ешь, зять? Я ем. Еще накладывай, Оленька, доложи ему.